правильный, стильный, престижный. Поплакать было негде и незачем. Не мой дом. В саду вырубили яблони, алычу, вишневые деревья. Вместо кустов смородины и крыжовника теперь продолговатые клумбы. Японский скверик с двумя лужицами, обложенными камнями, вот что сейчас на месте моего любимого сада. Встречу со Смириным устроили как сюрприз. А сюрприза не вышло. Нас, закаленных ребят, не проймешь такими сюрпризами. Гриша не снимал тяжелую кепку во время записи. А потом, когда мы смотрели бенефис у меня в номере, все прояснилось. Гришиной шевелюры больше нет. Здоровая плешь вместо прежних курчавых волос и два неподстриженных рожка едва не смыкаются над ней венчиком. Долго шли вдоль залива от Турайдас до кооператива, вышли к Сариному пансионату, где надолго работала. Ни слезинки, точно и звездка в голове. Я и не предполагал, что сумею вспомнить так бесстрастно. Не нужен это проект. Возвращение домой. Не бывает на свете такого. Разве можно вернуться в прежний дом наяву? На Украине, в Армении, в запутанных снах это получалось веселее. Обхохочешься. Мама, брошенная мной, меня узнавать не хотела, пока я не отпил чай из ее стакана. Поняла, что я свой раз не брезгую. Я проснулся и плакал. И только к ней приревновал, потому что она во сне принимала его за Эльку, а значит, была к нему теплее и родственнее. Боже мой! Как я нашел ее в подвале строящегося дома, как я позволил ей там лежать, прикованной к постели. Толик подбил меня на то, что я должен ее непременно разыскать, и первый разглядел ее кроватку среди балок и мусора. Сегодня съемочная группа повезет меня на кладбище. К могиле я их, конечно, не пущу, но обязательно попрошу у мамы прощения за тот дурацкий сон, в котором, к сожалению, все правда. Я ее главную любовь свою предал и оставил на стройке. Выходит, я вернулся домой раньше, в снах еще на Украине и в Армении. Мне много чего снилось. И по-всякому выходило, что я во всем виноват, что некуда мне сейчас вернуться. Нет моей семьи, потому что я маму в этих страшных снах оставил умирать в подвале и Толю приревновал к ней, как Элика. А еще был сон про папу, но я его вам не расскажу, потому что незачем писать про то, как его не уберег. А то и вернуться мне сейчас некуда, разве вот только встать перед камерой и милашничать. 4 мая 2004 года. Разбитая корыта Лидии Францевны. Второй день несчастная старуха не идет из головы. Попили чайку с тортиком, ей само нельзя, диабет, поболтали. Записали наш разговор, интервью с ней про далекие мои годы. Потом режиссер Дима ушел убирать остатки торта в холодильник, а из кухни вернулся бледный, в холодильнике ровно 3 яйца, и шаром покати, ничего больше нету. Теперь уже до смерти не забуду, как она ждала меня, чуть не вывалившись из окошка, высматривая во дворе нашу машину. Когда-то моя классная была сама гроза, гоняла наших девиц за мини-юбки. Что это за фасон? Мужчинам некогда. Стояла в позе Наполеона у доски, и над всею речью громовой раскатистый эх. Теперь великанша безрадостные дни проводит в кресле, выбираясь к окну и в ванную с великими трудами. 3 раза в неделю приходит женщина из социальной конторы, приносит необходимый хлеб да кефир. Сегодня познакомился с ней, когда, устыдившись, навезли старухи продуктов. Жила Лидия Францевна в Дзинтере на улице Викториас, в просторной 2-комнатной квартире. А когда начала серьезно нуждаться, обменял ее на нынешнюю 1-комнатную, в Каугуре, на 1-м этаже, совсем маленькую. Всю разницу в суммах после обмена съела денежная реформа. «Ты, наверное, завтракаешь настолько, насколько я в месяц тяну», — говорит она без упрека, с улыбкой. «Наверное, так. Стакан выжатого сока в фитнес-клубе стоит $4. Выяснилось, между прочим, что они до самого папиного отъезда звонили друг другу, все щебетали обо мне. И сейчас перед камерой одни восторги, какое было чудесно. Потом, когда снимали в школе, я почувствовал, что меня развезло, уже был на взводе.